Глава 12. Чтобы выпустить процессию с простынёй из комнаты, нам с девчонком пришлось открыть окно настежь. Мы побоялись, что халява застрянет в форточке. Вообще, тандем из сильного и умного смотрелся на редкость забавно. Халява пёр вперёд, стремительно и неумолимо, а Дан летел сзади, придерживая край простыни, и его крылья работали быстро-быстро, словно на спине полувампира находился маленький моторчик. А как он ругался, слышали даже мы. Хотя в образе летучего мыша Дан это делал ментально, то есть свои мысли вполне мог адресовать исключительно халяве, но, видимо, решил, что мы тоже должны страдать. Хотя бы морально. Высунувшись из окна и замерев от любопытства, мы наблюдали за тем, как эти двое тащат сложенную простыню к башне. Было уже поздно, и свет в окнах не горел. Академия спала. Я очень верила, что наши подвиги останутся незамеченными до утра. Выдохнули мы только, когда смешная парочка приземлилась на крыше башенки рядом со шпилем. Пространства там было немного, но хватило, чтобы примоститься. «А куда денем настоящий флаг Академии?» — спросила Стефи, заставив нас с Селси серьёзно задуматься. «Ну...» — протянула Пифия. «Думаю, это решаем уже не мы». «А кто?» — блондинка указала на башню, где мы увидели силуэт парня. Дан уже сменил личину, и я старалась не думать о том, что он стоит там, голый, на морозе. И халяву, который, закутавшись в снятый флаг, нырнул куда-то в темноту между крышами корпусов Академии. «Что-то не нравится мне это», — пробормотала я, прикидывая, куда этот поганец смог потащить символ Академии и, главное, зачем. «Верена, тебе вообще идея с отбором не нравилась с самого начала», — напомнила Элси. «А вот сейчас она мне не нравится особенно сильно», — уперлась я. «Уже назад не отмотаешь», — пожала плечами Пифия. «Маятник запущен!» «Какой маятник?» — удивилась я. «А?» — спросила она и посмотрела с таким невинным выражением лица, что сомнений не осталось. У подруги проснулся дар. Только уснул быстрее, чем она успела сказать что-то внятное. Вот так всегда. Мы дождались возвращения нашей боевой команды. Напоили замёрзшего Дана чаем, скормили халяве завалявшуюся печеньку и решили идти спать. Добиться от демонёнка ответа на вопрос, куда он дел флаг Академии, так и не получилось. Халява упорно прикидывался немым, и это меня изрядно напрягало. Не хотелось бы ещё получить за то, что флаг Академии найдут в каком-нибудь неподобающем месте. Я даже не могла придумать, в каком именно. Прекрасно понимала, моя фантазия вряд ли сравнится с фантазией выходца из Нижнего мира. С этими мыслями я и уснула. Снился мне Джейвис, который с воплями бегал по Академии, а за ним с завываниями носился спрятанный халявой флаг. Проснулась невыспавшаяся и в дурном настроении. С утра все наши ночные подвиги казались совсем уж глупыми. И выходить из комнаты не хотелось. Да и вылезать из-под одеяла тоже. Но сон отступил окончательно, и стало скучно. Терпеть не могла валяться в кровати бесцельно. Из-за того, что спала сегодня беспокойно, я встала раньше девчонок, и даже раньше вечно голодного халявы. Демонёнок посапывал, развалившись на подоконнике. На улице снова шёл снег. Я заварила себе кофе и уселась рядом с пушистым боком халявы. Мой шедевр был виден даже отсюда. Смотрелось красиво. Я залюбовалась. И не я одна. Внизу уже задумчиво стояли наш дворник и парочка магистров с факультета предсказаний, на котором училась Элси. Они отвечали за управление погодой и поэтому вставали раньше всех. Скорректировать погодные явления, правда, успевали крайне редко, но видимость деятельности создавали. Сейчас они задумчиво изучали новый флаг Академии, который висел на шпиле. Хотелось верить, быстро его снять не успеют. Будет обидно, если к тому времени, как проснутся студенты, мой шедевр заменят. Желательно получить не только нагоняй, но и резонанс. Джейвис точно должен увидеть мою работу. Когда проснулись девчонки, я все еще любовалась плодом наших совместных усилий. Рука автоматически почесывала плюшевое, невероятно приятное на ощупь пузико халявы. Я всегда думала, что выходцы из Нижнего мира обладают жесткой и вонючей шерстью. Но лично мой питомец напрочь рвал шаблон. Халява был толстым, обладал густым, приятным на ощупь мехом, и если и пах, то исключительно ванилью от слопанной недавно булки. Сейчас зверь сладко и умиротворенно посапывал. Будить его я не хотела, потому что проснувшийся халява — это халява голодный. Наверное, нужно было идти на пробежку с магистром, но он вчера точного времени не озвучил, поэтому я решила проигнорировать. В конце концов, побегу после отработки. Неприятные дела нужно делать скопом, а до этого постараюсь насладиться триумфом и не портить себе настроение. «Вижу, твой флаг оценили по достоинству», — заметила сонно потягивающаяся Стефи. «Ага», — я удовлетворенно кивнула, наблюдая, как во дворе академии медленно собирается толпа. Студенты увлеченно тыкали пальцем в развивающееся на ветру знамя с ликом Джевиса. Преподаватели просто задумчиво смотрели, и я видела, как торопливо пробирается сквозь толпу ректор. В этот момент сердце нехорошо ёкнуло в груди. Но формально вешал флаг Дан. Мне даже предъявить ничего не выйдет, а значит, и отчисление не грозит. Не должно, по крайней мере. Отогнав всякие глупые мысли, которые мешали наслаждаться днем, я спрыгнула с подоконника и, пока Элси не выбралась из кровати, поспешила занять душ. Если сонная Пифия туда уйдет, то все, до первой пары никто больше не прорвется. Так как я первая пошла в душ, то первая привела себя в порядок. И все остальное время, пока девчонки бегали с воплями по комнате, спеша собраться и не пропустить завтрак, просто наблюдала за занимательным представлением за окном. Проснулся халява, в своей обычной манере переполз на стол и с тоской уточнил. «А что, булки еще нет?» «Булки еще нет», — за меня ответила Стефи. «Вон, Элси у нас никак не соберется. Закончит прихорашиваться. Пойдем добывать тебе булку». «Тоже хочу туда, где живут булки», — внезапно заявил халява. «Ждать булку плохо. Зачем? Можно пойти и взять много-много булок. Вкусно!» Демоненок мечтательно улыбнулся. «Нет», — ужаснулась я, представив, что будет, если допустить халяву в столовую. Даже лик Джейвиса на флаге Академии померкнет на этом фоне. «Почему?» простодушно уточнил мой домашний любимец. «Потому», — отозвалась я. «Думаешь, если ты начнешь тырить булки из столовой, тебе позволят дальше оставаться здесь?» «А что сделают?» Зверь смотрел на меня с любопытством. «Тебя отправят в освояси, а нас поставят на горох в угол». «Вас на горох? Жалко!» Печально вздохнул халява и снова переполз на подоконник. Собственное выдворение его, похоже, не волновало. То ли не верил он в то, что у местных магов хватит на это сил, то ли наш мир ему уже поднадоел, и он не видел ничего плохого в возвращении. Если второе, то жаль, я стала привыкать к нахальному пушистику. «Булку принесете? Точно?» — поинтересовался он у нас напоследок, и только после того, как обещание дали все трое, успокоенно улегся и прикрыл нос крылом. Ну а мы, наконец, отправились на завтрак. Академия гудела. Во-первых, на каждом столбе висел портрет Джевиса. Уж не знаю, кто до этого додумался, но он красовался даже на туалетной бумаге в санузле возле столовой. На дверях, естественно, тоже висел, даже два. Парни плевались от светловолосого лика, девчонки подхихикивали, но больше всего обсуждений вызывал, конечно же, флаг. Можно было даже не дожидаться вечера и оглашения результатов, и так понятно, чья работа вызвала наибольший резонанс. «Ректор грозился лично выпороть того, кто это сделал», — услышала я, как шепотом говорит Нинель, самая большая сплетница в академии. Она обожала находиться в центре событий и сейчас вещала с томным придыханием. «Неужели еще не сняли?» — фыркнула ее подруга. «Высоко очень», — заявила та со знанием дела. «Сами решили не лазить. Старшекурсники предлагали помочь, но ректор боится. Кто-нибудь из этих лоботрясов сорвется, а ему отвечай. Решил вызвать специальную бригаду. Но пока она доберется из города... «А где настоящий флаг? Сперли, что ли?» «Не знаю». Нинель дернула худеньким плечом. Она очень не любила что-то не знать. А мы с девчонками призадумались. Мы стояли в очереди как раз за сплетницей и, признаться, жаждали слушать ее и дальше. «А я знаю, где!» К компании, стоящей перед нами, подбежал светловолосый хрупкий Тим, один из немногих парней на факультете предсказаний. «И где?» К нему повернулась вся очередь, и парень, не привыкший к такому вниманию, мигом покраснел. «Ну...» Он смутился. «В актовом зале стоит статуя основателя Академии». «И?» «Флаг повязали ему вместо плаща. Ректор там уже ругается. Даже люстра на потолке дрожит от воплей». «Он же на улице думал, как снять флаг», — спросил кто-то из девчонок. «Ну так придумал и отправился в актовый зал», — серьезно сообщила Нинель, а я расслабленно выдохнула. «Я опасалась худшего». Повесить флаг вместо плаща основателю академии — это даже не вандализм, это, можно сказать, оказание уважения прародителю. Совсем успокоившись, уселась с подносом за столик у окна. Девчонки еще выбирали у раздатки. Я только приготовилась полить сметану на тарелочку, когда услышала за спиной очень интересный разговор, который заставил меня подавиться сырником. «Как тебе, мой сюрприз?» Нежно ворковала Эссель. Ее голос я не могла не узнать, и поэтому повернулась. Обращалась девица к Джевису. Парень с подносом пытался пробраться к столику, который уже заняли его друзья. «Какой именно?» Осторожно поинтересовался он, а я вся подобралась. «Ну, угадай сам!» Эссель жеманно улыбнулась. «Тот, который даже ректора впечатлил!» «Она совсем обнаглела», — с возмущением подумала я и уже хотела учинить скандал, но потом взяла себя в руки, так как и на лице Джевиса мелькнуло удивление. «Сюрприз, который поразил ректора, мне очень понравился», — осторожно произнес парень, но смотрел при этом не на Эссель, а поверх ее головы, на меня. Я слегка улыбнулась, прикусила губу и опустила взгляд в кружку с кофе. Не знаю, как он поведет себя вечером, но я видела, он прекрасно понял. Флаг — дело рук не Эссель. Мне хотелось верить, что Джевис поступит честно. Это испытание не только для меня, но и для него. «Ты представь, что говорит эта белобрысая метёлка!» Стефи возмущенно бухнула поднос с едой рядом со мной на стол. Лицо подруги выражало такое праведное возмущение, что я не удержалась и хихикнула. «Будто флаг на башню прибила она?» Я равнодушно отхлебнула кофе, хотя все внутри клокотало от ярости. «А ты откуда знаешь?» — опешила подруга. Она хвалилась Джевису при мне. Точнее, на меня-то она внимания не обратила. Но я все слышала. «А он?» — подключилась к разговору Элси. Промолчал. Я пожала плечами. «Вот сволочь!» «Подожди навешивать ярлыки», — попросила я. «Он так смотрел на меня?» «Как?» — подобрались девчонки, почуяв интересное. «Думаю, вечером Эссель ждет разочарование», — уклончиво ответила я. «Мне кажется, он прекрасно понял, чьих рук дело. А я же оставила для него подсказку». «Надо было подписать», — ревниво заметила Элси, но я только покачала головой. «А зачем? Джевис и так знает. Следующий ход за ним. Это наш с ним секрет. А Эссель пусть хвастается. Тем глупее она будет смотреться потом». Мне хотелось верить в свои слова, но все же я была в них уверена меньше, чем пыталась показать девчонкам. «Ну, возможно, ты права», — протянула Элси. «В конце концов, пусть проблемы будут у нее. А у того, кто повесил флаг... «Они точно появятся», — кровожадно заметила она. Я согласно улыбнулась и допила кофе. «Всё», — вздохнула с сожалением и начала подниматься. «Хорошо с вами сидеть, Но у меня сейчас последняя пара по основам бытовой магии. Этот предмет мы мучили 2,5 года, и сегодня я рассчитываю получить экзамен автоматом. Не зря же зубрила к каждому семинару. «Удачи!» Кинули мне вслед девчонки, и я отправилась грызть гранит науки, стараясь не думать, что после 3 пар и обеда мне предстоит встреча с магистром Ноксом. Вот уж по кому я совсем не скучала. «Не забудьте отнести халяве булку», — велела я, и Стеффи тут же продемонстрировала мне пакет с пирогами.